Он был заворожен тем, что наконец-то станет кем-то, как он это называл. «Вы часто ссорились?» «Да, по крайней мере, в последние годы». После того, как Вегерт откровенно забуксовал и никак не мог больше считаться молодым и обещающим, нам до развода оставалось... Она чуть развела большой и указательный пальцы. «Вот столько!» «И вы все-таки хотели ребенка? Разве не все хотят?» Он не ответил. Из подъезда донесся шум. Что-то тяжелое упало на пол. Заспорили два голоса. Ингвару показалось, что говорят на урду. «В Грёнленде красиво», — сухо заметила она. «Но порой понимаю, что слишком уж много представителей незнакомых культур. У них, как назло, никогда нет денег, чтобы купить квартиру в новом доме». Голоса постепенно затихли. Только монотонный шум города проникал сквозь ветхие рамы и заполнял возникшую тишину. «Если бы вам было нужно, — сказал Ингвар, — наконец, выбрать одного врага Вегарда, у которого действительно были причины желать ему зла, кто бы это был?» «Это невозможно», — ответила она, не задумываясь. «Вегард ранил стольких и разбросал вокруг себя столько дерьма, что нет никакого смысла искать кого-то одного. К тому же...» Она снова покрутила пальцем в дырке над коленом. Кожа блестела зимней бледностью в окружении синей ткани. «Я не уверена, что он мог кого-то сильно оскорбить». Раньше его критика бывала очень меткой, но в последнее время это было скорее дерьмо. «Ну, может, не человек, — не сдавался Ингвар, — может быть, группа людей, у которых было больше, чем у остальных, оснований чувствовать себя обиженными, журналисты желтой прессы, звезды телевидения, политики, авторы детективных романов». Наконец-то она широко и искренне улыбнулась, показав маленькие белоснежные зубы с щербинкой между передними. На одной щеке появилась ямочка, овальная тень забытого смеха. «Что?» Несколько лет назад, когда его выдумки еще удостаивались внимания, он написал пародию на три бестселлера того года. Дурацкую, но ужасно смешную. Он вошел во вкус. Это было что-то вроде его товарного знака в течение нескольких лет — ругаться с авторами детективов. Даже в тех ситуациях, когда это было ни к чему. Такой персональный вариант выражения. «Вообще-то я считаю, что Карфаген должен быть разрушен». Выхлопная труба грохотала под окном гостиной. Ингвар слышал, как во внутреннем дворе лает собака. У него болела спина и ломила плечи. Глаза были сухими, и он потер их кулаками, как сонный ребенок. «Что мы делаем?» — подумал он. «Что я делаю? Гоняюсь за тенями и призраками. Ничего не нахожу. Никаких совпадений, никакого сходства, никакой дороги, по которой можно идти, ни одной невидимой заросшей тропинки. Мы блуждаем в потемках. Не находим ничего, кроме новых непролазных чащ. Фиона Хелли была популярной. У Вибекке Хайнербак были политические противники, но никаких врагов. Вегард Крок был смешным Дон Кихотом, который во времена фанатизма, терроризма и настоящих катастроф вел войну с авторами развлекательных книг. Вы подумайте, какое человечище!» «Мне нужно идти», — сказал он. «Уже поздно». «Уже?» Она казалась удивленной. «Ну, то есть...» «Конечно». Она сходила за его пальто и вернулась прежде, чем он выбрался из мягких подушек. «Мне очень жаль», — извинился Ингвар, надевая пальто, — «что так все получилось». Эльзбет Давидсон не отвечала. Она молча шла перед ним к выходу. «Спасибо, что разрешили мне прийти еще раз», — поблагодарил Ингвар. «Вам спасибо», — серьезно сказала Эльзбет Давидсон и протянула ему руку. «Было приятно познакомиться».